Костобокову все же удалось направить дело Муравьева на доследование. И в свете поимки Щелкунчика судьба ученого выглядела уже не столь безнадежно. Вадим Андреевич не сомневался, что непременно вытащит Муравьева. Но вот достучаться до Муравьева он так и не смог. Во внешности каждого человека есть нечто определяющее, так сказать, основной мотив. Для Муравьева этим мотивом была незавершенность. Так, задумав изваять нечто титаническое и неординарное, природа почти сразу остыла к своему неоконченному детищу, оставив от первоначального замысла лишь сияющее, великолепное чело мудреца, почти лишенное растительности, и голубые, сильно на выкате глаза, выдающие неукротимость и даже фанатичность стремлений их владельца. Короткий, привздернутый носик-пуговка, слабый подбородок и полудетский полногубый рот, утонувший в густой каштановой бородке, были как поспешное и стыдливое завершение великого, но неудавшегося проекта. 3 месяца узник-пациент безучастно подписывал все, что ему подсовывали, глядя сквозь следователей. За все это время он не произнес ни слова. Пользуясь служебными полномочиями, Вадим Андреевич навещал его довольно часто. Но приходил он к подследственному отнюдь не для допросов. Вадим Андреевич пересказывал Муравьеву смешные и глупые случаи из своего детства, из деревенской жизни, иногда забавные, иногда страшноватые, болтал о смешном и пестром житейском сумбуре, надеясь поймать хоть след участия в отключенных глазах Муравьева. Муравьев молчал, но шестым чувством следователь ловил токи рассеянного внимания. Применить тайный пароль его надоумило отчаяние. «Сирин», произнес он негромко, когда Муравьев, пренебрегая уставом СИЗО, улегся на железные нары и повернулся спиной к следователю. Костобоков видел, как вздрогнули от кашля плечи, обернутые нелепым бабьим халатом. Эти халаты шили тубики, зэки, туберкулезники, инвалиды с одним легким. Откашлившись, Муравьев медленно повернулся и совершенно осмысленно посмотрел в лицо следователя. «Что вам надо?» Слова из его очерствелой гортани выходили медленно, с хриплым клёкотом. «Поговорить с вами, Павел Людвигович, Я не буду с вами говорить, проскрипел Муравьев. Павел Людвигович, последним словом вашей жены было «Сирим». Что оно означает? Муравьев поднял на следователя светлые скорбные глаза. Такие, наверное, бывают у падших в земную пучину ангелов. Об этом была моя книга. Если бы я знал, что ее убьют, если бы поверил угрозам, то сжег бы все и молчал до конца дней. А вот так. Муравьев резко вдохнул, надул щеки, его голубые глаза побелели от напряжения. Он до крови сжал кулаки, раня ладони отросшими ногтями. Я правильно понял? Ваша книга была личиной. Да, я уверен в этом. Есть свод законов. Их всего 100. Все они взяты из древних книг. Исследовать им надо беспрекословно. По 50-му закону я опекарес, вольнодумец, безумный мудрец, обнаживший древние тайны. Знаете легенду о покровах Изиды? Кто хоть раз заглянул под ее черное, сияющих звездах покрывало, тот уже никогда не улыбался. Я был заочно приговорен к смерти судилищем Синедриона. Но погибла она. Муравьев умолк. В лице его не осталось и следа апатии или душевного недуга. Напротив, оно было полно неукротимой решимости человека, которому нечего терять. Знаете, я хочу, чтобы книга была издана. Это будет моя месть. Павел Людвигович, будьте мужественны. Я звонил в Купино, где готовили к изданию вашу книгу. Но Вадим Андреевич замялся на секунду, но тут же набрался решимости. В типографии был пожар. Весь тираж погиб. У меня дома были кассеты с текстом. Файлы в компьютере.